На другой день Никита спросил разрешения у мастера и стал делать гроб. Их всегда позволяли делать свободно и за материал не высчитывали. По неумению он делал его долго, но зато тщательно и особо чисто отделал внутреннее ложе для покойной девушки. От воображения умершей Жени Никита сам расстроился и немного покапал слезами в стружке. Отец, проходя по двору, подошел к Никите и заметил его расстройство. «Ты что тоскуешь?» «Невеста умерла?» – спросил отец. «Нет, подруга ее», – ответил он. «Подруга?» – сказал отец. «Да чума с ней. Дай я тебе борта в гробу поровняю. У тебя некрасиво вышло. Точности не видать». После работы Никита понес гроб к Любе. Он не знал, где лежит ее мертвая подруга. В тот год долго шла теплая осень, и народ был доволен. «Хлебу вышел недород, так мы на дровах сбережем», — говорили экономические люди. Никита Фирсов загодя заказал сшить из своей красноармейской шинели женское пальто для Любы. Но пальто уже приготовили, а надобности за теплым временем в нем все еще не было. Никита по-прежнему ходил к Любе на квартиру, чтобы помогать ей жить и самому в ответ получать питание для наслаждения сердца. Он ее спрашивал один раз, как они дальше будут жить, вместе или отдельно. А она отвечала, что до весны не имеет возможности чувствовать свое счастье, потому что ей надо поскорее окончить Академию медицинских знаний, а там видно будет. Никита выслушал это далекое обещание, он не требовал большего счастья, чем оно уже есть у него благодаря Любе, и он не знал, есть ли оно еще лучше, но сердце его продрогло от долгого терпения и неуверенности, нужен ли он Любе сам по себе, как бедный, малограмотный, демобилизованный человек. Люба иногда с улыбкой смотрела на него своими светлыми глазами, в которых находились большие черные непонятные точки, а лицо ее вокруг глаз было исполнено добром. Однажды Никита заплакал, покрывая Любу на ночь одеялом перед своим уходом домой, а Люба только погладила его по голове и сказала: «Ну, будет вам, нельзя так мучиться, когда я еще жива».